с народом. К вопросу о национальной идее. В 1988 году поэт П. пришел ко мне в гости и подарил два глечика из обожженной глины и хуй на веревочке. Вернее, глечики он передал мне в вечное пользование, а хуй, миниатюрную такую вещицу длиной в 1 сантиметр, попросил отвезти в Америку, куда я как раз собиралась ехать, и подарить какому-нибудь американцу. «Как же это я вот так вот возьму и подарю американцу хуй?» — спросила я в некотором оторопении. — А вот так и подари, — сказал поэт П. — Он из моржовой кости сделан, якут один вырезал. В 1988 году как раз был разгар перестройки. Америка казалась лучезарным материком свободы, и сама мысль о том, что в нее можно было попасть, затуманивала разум. Идея подарить незнакомому, а может и знакомому, не знаю, что хуже, американцу якутский нану-хуй, не представлялась совсем уж безумной, просто смущала. Немножко смущало и то, как я познакомилась со стихами поэта П. Их привезла с собой одна моя знакомая, лечившаяся в дурдоме города Ухта. Там среди выздоравливающих ходили по рукам списки этих стихов. «Хорошо, Алеша», — сказала я. «Отвезу». Отвезти-то отвезла. Но за 10 лет жизни в Америке случая вручить подарок у меня не было. Не было вокруг меня таких людей, которые, приняв подарок, не позвонили бы в полицейский участок или врачу. Ну, не встретился мне такой человек. Эмигранты, понятно, не в счет. Честно, маленький беленький хуй моржовый тяготил меня. Ведь я обещала, но просьбу не выполнила. Я как бы незаконно владела чужим имуществом и воплощенным в нем приветом неизвестному другу. Эстафетная палочка не добежала до финиша, а грузом лежала в отделении кошелька. Часто я думала о том, как от него избавиться. Остановить прохожего на улице Нью-Йорка и молча протянуть. Завернуть в бумажку и подложить в сельский почтовый ящик. Вручить лучшему студенту. Картины ужасающих последствий пугали и останавливали занесенную руку. А вот в России, думал я, никакой проблемы бы не возникло, ни самомалейшей. За редкими исключениями в виде совсем уж старушек-маргариток, любой мой знакомый с огромным удовольствием принял бы вещицу в подарок, много шутил бы, надел бы на шею, шнурок потемнел, но был крепок, придумывал бы, как употребить и где использовать. Вернувшись в Россию, я так и сделала. Легко и со смехом принятый он мелькнул и порхнул и освободился от 10-летнего плена. Где он теперь? Я, в общем, к Америке хорошо отношусь. Нынешний антиамериканизм, как и все националистические фобии, мне претит. Баланс хорошего и дурного в Америке очень приличный, а если президент болван, так скоро другого выберут. Но жить там я не хочу. Я хочу жить тут. Здесь совсем не лучше. Просто там чужое, а тут свое. Вот и подарок поэта П. погулял по белу свету и воротился домой. Наверное, вы бы поступили иначе.